Глава 20. «Господин Мурмас-Шиф, не ожидал вас здесь увидеть. Как я могу отпустить дочь в такое путешествие одну? К тому же мне всегда хотелось побывать в Северной Империи, пусть даже и не в самой столице. Насколько я знаю, Фасорк является свободной экономической зоной, единственной в нашем мире. Упустить возможность посетить столь уникальный город я не могу. Что вы делаете?» «Прикрепляю к корпусу важную деталь», — пояснил я, заканчивая крепление установки по монтажу вышек. Работала она в автоматическом режиме. Проверяла наличие других вышек в радиусе 200 метров, и, если не находила, инициировала установку. Сейчас я не стал заморачиваться с присвоением каждой вышки уникального номера или названия. Мне нужна была только связь. К вопросу создания полноценной системы требовался комплексный подход. Выбрать начальную точку, задать начальный номер. В общем, не все так просто, как я думал изначально. Мне требовалась консультация просто. «Мы готовы», — ко мне подошла Беатрис. Миниатюрная девушка значительно преобразилась за то время, что я ее знал. Стала более уверенной, женственной, такой, рядом с которой невольно выпрямляется спина и возникает желание показать себя с лучшей стороны. «Давайте повторим. Находите Айлина, Хада или Ланда, вручайте им письмо, устройство, поясняйте принцип работы и звоните мне. Ничего сложного». «Мы сделаем», — пообещала Беатрис, после чего совершила, пожалуй, самый смелый поступок в своей жизни. Она приблизилась ко мне и, прежде чем я успел среагировать, обняла и поцеловала. Соприкосновение наших губ длилось всего мгновение, но этого хватило, чтобы у меня в груди вспыхнул неведомый до той поры пожар. Мне с трудом удалось удержаться, чтобы остаться на месте, а не пойти следом за отстранившейся девушкой, желая продолжения. Раздавшийся после этого шепот только подлил масло в огонь. «Спасибо, что верите в меня, Лекандо. Для меня это многое значит». «Какая милая девочка. Представишь нас?» Послышался приятный женский голос, и клан Беркутов, готовящийся к путешествию в Фасорк, превратился в статуи, глядя куда-то мне за плечо. Я повернулся и расплылся в улыбке. Рядом со мной появилась Лиара во всей неземной красоте. Несмотря на полный штиль, золотые локоны эльфийки развивались в замысловатом танце, гипнотизируя и подавляя волю. С трудом оторвавшись от магии клубящихся волос, я активировал пояс и взлетел в воздух, подплыв к своей девушке. «Как же я рад тебя видеть! Ты бесподобна! Впрочем, как всегда!» Я хотел поцеловать Лиару, но она отстранилась, красноречиво посмотрев на Беатрис. Пришлось возвращаться на землю. «Лиара, хочу представить тебе моего друга Беатрис Шиф из клана Беркута. Беатрис, знакомьтесь, моя невеста Лиара Слик». «Приятно познакомиться, ваша светлость». Беатрис опустилась в реверансе, по праву младшего приветствуя старшего. «Как ни крути, моя невеста являлась членом императорской семьи, и от наследования трона ее никто не отстранял». «Друга?» Лиара жестом показала девушке подняться. «С каких пор друзья целуются на виду у всех?» «Это был поцелуй благодарности, ваша светлость», — потупилась Беатрис. «Лекандо много сделал для моей семьи». «Какой интересный способ выразить свою признательность». «Надо взять на вооружение». «Вы куда-то отправляетесь?» «В Фасорк, ваша светлость. Выполняем просьбу Лекандо». «Даже так?» Лиара перевела взгляд на меня. «С каких пор ты начал гонять по поручениям молоденьких красивых девушек?» «Даже отвечать на эту глупость ничего не хочется», — улыбнулся я. «Беатрис, спасибо вам за помощь. Думаю, что вам пора отправляться». «Постой!» — нахмурилась Лиара. «Приспособление, что приделано к машине, в нем же...» «Давай я тебе все объясню, только позже!» — оборвал я Лиару. Не хватало, чтобы во всеуслышание прозвучала фраза «кровь зверя». «Боюсь, что в этом случае Беатрис даже из столицы вылететь не успеет, как на нее нападут любители зеленой субстанции». «Так это твое?» Лиара вновь обернулась в мою сторону, и на этот раз в ее глазах не было ни намека на теплоту и дружелюбие. На меня смотрела чародейка, готовая оторвать голову за опрометчивый поступок. «Да, мое. Это устройство занимается установкой магических вышек для формирования удаленной связи с Фасоргом. Каждые 200 метров она выпускает мельчайшую крупицу замкнутого вещества, формируя таким образом...» «Лек, ты в своем уме?» Чародейка повысила голос. «Ты собрался раскидывать кровь зверя каждые 200 метров? Хочешь, чтобы в нашем мире появились демоны?» Лиара все же произнесла страшную фразу. Представители клана Беркута ее, конечно, могли и не понять, но у меня не было ни малейшего сомнения в том, что запись всего нашего разговора уже через 2 часа ляжет на стол золотому льву. Слишком много лишних ушей в округе. Что означает одно: моя задумка по созданию удаленной связи обломалась. Тем не менее, я постарался утихомирить разбушевавшуюся чародейку, несмотря на бушующую в моей груди ураган. Вот только не нужно перегибать. Вещество замкнуто, оно используется только как источник энергии. Все экранировано так, что даже западные гоблины ничего не чувствуют. Это безопасно. Скажи, что ты шутишь. Лек, пожалуйста, скажи, что все это шутка. Я просто не могу поверить, что ты не понимаешь. Не понимаю чего? Что ты можешь взбеситься на пустом месте? Пустом? Ты собираешься превратить наш мир в пустыню. Ты никогда не думал, почему кровь зверя всегда сконцентрирована в одном месте? Потому что она нарушает баланс, превращая окружающую территорию в свою вотчину. И чем она больше, тем проще демонам проникнуть в наш мир. Тем больше сил они могут сюда призвать. Ты собираешься притащить в наш мир повелителя гнезда? Лиара, ты заблуждаешься. Меня тоже начало накрывать. Зеленая субстанция, что была использована сейчас, не имеет никакого отношения к захвату территории. Это подстава всем тем, кто грудью защищает нашу планету от вторжения! — закричала Лиара. Представители Беркута рухнули на землю без чувств. Меня самого вдавило так, что перед глазами заплясали звездочки. Чародейка злилась. Это удар в спину, Олег. Мы рвем жилы, пытаясь защитить этот мир, а ты устраиваешь такие диверсии. Я запрещаю тебе это делать. Ты меня слышишь, Олег Кандо? «Я, Лиара Слик, действующий чародей этого мира, запрещаю тебе устанавливать свои вышки с кровью зверя на моей планете. Еще раз узнаю, что ты это делаешь, разговаривать мы будем по-другому. Беатрис, вы никуда не едете. Можете продолжать целоваться». Прокричав страшные слова, Лиара сорвала устройство по установке вышек и исчезла, оставив меня в состоянии непередаваемого шока. Давно я не испытывал такой злости, обращенной к одному конкретному человеку, тем более к тому, к кому питаю самые нежные чувства. Однако я понимал четко, моя невеста ошибается. Замкнутая кровь зверя не захватывает территорию и не является причиной нарушения неведомого баланса. Потому что 3000 глайдеров по всему миру давным-давно должны были открыть демонам врата в наш мир. Но этого не произошло. Вывод может быть только один, но основываться на непроверенной информации я не стал. Вдруг чародейка права, и я действительно совершаю непоправимую ошибку. Убедившись, что представители клана Беркут начали шевелиться, я активировал пояс и одним махом взлетел метров на 300 вверх, едва не врезавшись в несколько глайдеров. Мне требовалось место, где я мог поговорить со своим бывшим работодателем без лишних ушей. «Красный, я знаю, что ты меня слышишь. Моя разработка удаленной связи является нарушением баланса». «Замкнутая кровь зверя безопасна. Вышки, что ты планировал устанавливать, никоим образом не нарушают баланс». «Так и знал. Ты можешь перенести меня в мир изнанки? Мне нужно поговорить с Лиарой и все ей объяснить». «В данный момент чародейка не желает тебя видеть. В этом месяце ваша встреча не состоится». «Что значит «не состоится»?» – опешил я. «Мы так долго ждали этого момента. Перенеси меня к ней». «Это невозможно, повторюсь. В данный момент чародейка не желает тебя видеть. Единственное, что могу посоветовать, чтобы не усугублять текущую ситуацию, временно откажись от создания связи, даже несмотря на то, что она никоим образом не изменяет баланс сил. Вы сможете обсудить это, когда Лиара вернет себе спокойствие. Сейчас в ней говорят эмоции». Точка силы, что показывала присутствие красного тумана, исчезла, оставив меня в глубокой задумчивости. Я несколько раз прокрутил в голове произошедшее, приходя к одному и тому же неутешительному выводу. Поведение Лиары оказалось связано с тем самым мимолетным поцелуем Беатрис. Ничем другим объяснить внезапную потерю адекватности своей невесты у меня не получалось. К тому моменту, как я спустился обратно на землю, клан Беркутов сумел подняться на ноги. Никто никуда не расходился. Ждали меня и объяснений, что только что произошло. «Беатрис, боюсь, ваша поездка откладывается на неопределенный срок. Как видите, моя невеста оказалась против изобретения». «Лек, женщина, что только что здесь была, это действительно Лиара Слик?» — спросил Мурмас, заметив, что его дочь не может даже слово произнести. «17-летняя наследница трона Северной Империи? Она немного изменившаяся, повзрослевшая, но во всем остальном вы не ошиблись. Это Лиара». «Разве что немного разозлившаяся. Обычно моя невеста более спокойная и адекватная». «Лек, я так перед вами виновата?» Наконец Беатрис нашла в себе силы. «Поддавшись порыву и поцеловав вас, я не полагала, что ваша невеста может это увидеть и так отреагировать. Мне очень жаль, что я стала виновницей ваших проблем». Хотелось успокоить девушку и сказать, что ничего страшного не произошло. Но мне показалось, что сейчас любое мое слово будет воспринято неправильно. Как со стороны Беатрис, так и со стороны Лиары. Ведь когда-нибудь она перестанет злиться и посмотрит на произошедшее здраво. Усугублять ситуацию нельзя. Поэтому все, на что я был сейчас готов, кивнуть девушке, принимая ее слова. Сейчас, когда кругом кипят эмоции, что-либо объяснять бесполезно. «Господин Мурмас, у меня есть просьба. Сегодня на 6 в ресторане «Белый голубь» забронирован и уже оплачен столик на двоих на мое имя. Одному туда идти нехорошо, да и настроения, если честно, уже нет. Деньги мне не вернут, отменить бронь нельзя, а просто позабыть о заказе – верх идиотизма. Собственно, если вы не против, пригласите супругу сегодня в ресторан. Не посчитайте это подкупом, подачкой или чем-то другим. Обращаюсь к вам сугубо как к отцу своего друга, потому что больше не к кому». Я посмотрел на Беатрис. Она вспыхнула, но взгляда не отвела. «И тотем меня раздери, не видел я в этом взгляде сожаления о случившемся, несмотря на все произнесенные слова». «Белый голубь?» Мурмас задумчиво почесал затылок. «Хороший ресторан. Я бы даже сказал, что лучший. Так-то я не против, но мне нужно обсудить этот вопрос с женой. Где вас найти, чтобы оповестить о нашем решении?» «Не нужно. Как я и сказал, других кандидатов у меня нет. Если вы по какой-то причине не воспользуетесь моим предложением, оповещать меня точно не нужно. Просто не ходите в ресторан. Предлагать кому-то другому я не стану. Прошу прощения за то, что вы стали свидетелями не самой приятной сцены. Сегодня вам точно не нужно никуда ехать. Телефоны и трубки я, пожалуй, заберу. Без вышек они бесполезны. Если вы не против, я хотела бы оставить себе ту трубку, что вы вручили мне для тестирования». Осмелела Беатрис. Повисла тишина. С одной стороны, в просьбе девушки не было ничего такого экстраординарного. Но с другой, особенно в свете того, что произошло... Хотя что за пауза? Решение-то я уже принял. Так почему боюсь его озвучить? Не вижу причин вам в этом отказать. Ответил я. Я безмерно уважаю и люблю Лиару, но не могу позволить ей ограничивать мою свободу. Тот факт, что мы будем вместе, не означает, что мне даже разговаривать с другими девушками нельзя. Особенно с теми, общение с которыми доставляет мне удовольствие. Видимо, нам с Лиарой придется основательно обсудить этот момент и... Додумать я не сумел. Меня скрутил чудовищно болезненный спазм, бороться с которым сил не было. Я прекрасно осознавал источник неприятностей, но даже и помыслить не мог о том, чтобы откинуть его подальше от себя. Мыслей просто не было, оставалась лишь боль. Вскоре не стало и ее. Меня забрала благодатная тьма. Возвращение в реальность оказалось достаточно тяжелым. Когда вернулась способность соображать и хоть как-то оценивать ситуацию, я едва не провалился обратно в небытие от увиденного. Судя по показаниям сканера, мое тело превратилось в один большой комок исковерканного мяса. Даже удивительно, что с такими повреждениями мне удалось выжить. Судя по всему, только из-за того, что практически все мышцы оказались усилены магическими нитями. Те места, что я пропустил, попросту отсутствовали как нечто целое. На их месте был самый настоящий фарш. Погасив приступ паники, я приступил к кропотливой работе. Восстановить не проблема. За последний год я изучил свое тело досконально. Энергии тоже было хоть отбавляй. Причина, по которой я превратился в искалеченный обрубок мяса, находилась неподалеку и сияла в магическом поле, как яркое солнце. Сущность дракона, что я извлек из-под шахты с мифрилом, увеличила свою энергоемкость минимум в 2 раза. Однако пришедшей извне магии оказалось так много, что она не смогла уместиться в камне. И тогда он начал отдавать ману ближайшему сосуду, до которого мог дотянуться. Будь на моем месте любой другой человек, маг, да кто угодно, его бы просто превратило в головешку. Мне же повезло. Основной удар пришелся по тому месту, где когда-то находился источник. Сквозная дыра в груди, даже если смотреть магическим зрением, выглядела жутко, представляя, на что она похожа в реальности. Так, отвлекаюсь. Первым делом нужно устранить критические повреждения и восстановить слух, потому что мне жуть как интересно, что происходит вокруг. «Это мой дом. Вы не имеете никакого права указывать мне, что здесь делать. Если бы не тотем, разрешивший вам здесь находиться, я бы уже попросила вас удалиться. Это из-за вас он попал в такое положение». Стальной голос Беатрис оказался первым, что мне довелось услышать после того, как барабанные перепонки встали на место. Я даже никогда бы не подумал, что у миниатюрной девушки может оказаться столь твердый характер. «Из-за меня? Девочка, ты забыла, с кем разговариваешь?» Холодный голос Лиары резанул по ушам. «Судя по тому, что вижу с другой девочкой, не только не умеющей себя контролировать, но еще и доставляющей массу неприятностей тем, кто мне дорог. «Что? Кто тебе дорог? Лек мой и только мой! Еще раз так скажешь или даже прикоснешься к нему, я лично тебя...» «В этом доме у вас нет власти, Лиара Слик!» Беатрис позволила себе наглость перебить наследницу трона. «Еще раз вы позволите себе в подобном тоне со мной разговаривать, я прикажу слугам выпроводить вас наружу!» На этом месте я решил вмешаться. Я понятия не имел, что происходит, но мне это категорически не нравилось. Закончив восстанавливать органы речи и зрения, я открыл глаза и хотел было рявкнуть «хватит», но получилось совсем не то, что задумывалось. Вместо звуков изо рта вырвался целый сноп темной пыли. То, во что превратились мои органы после тесного контакта со взбесившейся сущностью дракона. Он пришел в себя. Рядом обнаружился еще один человек. Доктор, лишенный магии, поэтому невидимый магическим зрением. Он присоединял меня к медицинской аппаратуре ежей, что должна поддерживать во мне жизнь. Перед глазами потемнело, и не сразу я осознал, что надо мной склонились две головы, закрывая свет. Лиара и Беатрис. Девушки даже ругаться перестали, с искренней озабоченностью всматриваясь в мои глаза и ища там отголоски разума. Прокашлившись, подняв еще одно облако пыли, я нашел в себе силы спросить. «Что произошло? Почему я здесь?» Несмотря на то, что чувствовал я себя более-менее хорошо, голос прозвучал настолько тихо, что его едва услышали за шумом аппаратов. Тем не менее, услышали. «Причем не девушки?» Пространство вокруг меня померкло, и я очутился посреди покрытой красным туманом поляны. Бывший работодатель решил изъять меня из основного мира, чтобы спокойно поговорить 2 минуты. «Это произошло. Они разрушили сущности драконов. Мы допустили непоправимую ошибку. Проход открыт». «Так, давай без эмоций». Здесь, в другом мире, у меня было полностью восстановленное тело, так что говорить оказалось достаточно просто. Нужны подробности. У нас 2 минуты, не забыл? Так что давай самое важное. В чем ты ошибся?» «Ошибка заключалась в том, что я решил, будто 2 сущности дракона, что находятся в земле, надежно скрыты от мира. Час назад их уничтожили. Вместе с той сущностью, что когда-то находилась во дворце Северной Империи. Произошел чудовищный всплеск энергии, и твой кристалл, что ты постоянно носил в сумке, не сумел ее обработать. Я не понимаю, каким образом ты выжил. В твоей груди появилась сквозная дыра размером с кулак. Тем не менее, ты справился и сумел обуздать энергию, чем спас всю западную столицу. Сила, что вырвалась наружу, способна была превратить город в выжженную пустыню». «Ладно, это пока пропустим. Я молодец и все такое, но это, как я понял, мелочи. Ты что-то говорил о проходе?» «Где-то на юге материка появился портал. Точных координат я не знаю, но сам факт почувствовал. Его открыли слуги зверя. Из-за нарушения баланса сразу с появлением портала в наш мир смогли пробраться 4 старших демонов. Гоблины, охранявшие место проникновения, практически поголовно уничтожены, но добивать их твари не стали. Они ринулись строго на юг, не обращая внимания на мелкие деревушки. Во всяком случае, прямо сейчас. Не знаю, что будет, когда они проголодаются. Но не это главное. После того, как появился портал, я понял, куда он ведет. В бездну. Место, в котором заключены сущности зверя и башорга. О существовании этой лазейки никто не знал. Прислужники зверя тщательно скрывали свою тайну 4000 лет. «Хочешь сказать, что Шавер-Кан может освободить своего повелителя?» «Либо башорга. Нет разницы, какую из 2 сил выпустить на свободу, чтобы мир прекратил свое существование. Во всяком случае, в том виде, в котором мы к нему привыкли. Останется безжизненный кусок камня, витающий посреди бескрайних просторов космоса». «Судя по тому, что до сих пор нет эвакуации, все не так плохо, как ты мне рассказываешь». «Портал — лишь начало пути. Сущность, что управляла планетой изначально, оказалась достаточно продуманной. Она создала лабиринт, который невозможно ни миновать, ни пройти. Лишь обладая картой, можно надеяться на успех». «Та самая, что медведь затребовал у гадюки. Опустим вопрос с тем, почему эта скользкая тварь до сих пор жива, и двинемся дальше». «Не нужно смешивать людей и тотем-клана. Я не одобряю действий семьи Слик, но поддерживаю действия, что выполняет их дух-хранитель. Однако ты прав, это сейчас действительно не важно. Нужно найти портал, войти в него, добраться с помощью карты до самого начала и, если написанное верно, закрыть раз и навсегда доступ в бездну. Звери Башорг должны остаться там навечно». «И, как я понял, эта почетная роль отведена мне, да?» «Время. Все остальное до тебя донесет чародейка. Она действует от моего имени». Пространство вновь заклубилось, превращаясь в одну из комнат дома клана Беркута. Сразу накатила слабость. Дырка в груди не самое полезное приобретение. Обе девушки молчали, что позволило мне заняться своим телом. Через капельницу в организм попадали микрочастицы силовых камней, так что с материалом проблем не возникло. «Невероятно!» Послышался шепот доктора, когда страшная рана в груди начала на глазах зарастать. Анализ организма показывал, что повреждений достаточно много, и просто так вскочить и побежать я не смогу. Однако после того, как залатал основную проблемную зону, дышать стало гораздо легче. «Лиара, дальнейший разговор мне приказали вести через тебя. Оставьте нас», — приказала девушка, после чего доктора и след простыл. Однако, несмотря на полученный приказ, Беатрис осталась. Горделиво вскинув голову, она заявила: «Повторюсь, в этом доме у тебя нет права приказывать. Таковы были требования тотема. Ты обязана их выполнить, либо убирайся из нашего дома и жди, когда Лек пойдет на поправку». «Дура!» — в сердцах выпалила Лиара, однако не стала ни спорить, ни настаивать. «Через 2 дня мы должны добраться до портала. Никто не знает, что будет ждать нас с другой стороны. О бездне нет никакой информации, даже сказок и преданий. Абсолютно ничего. Идем вдвоем?» «Нет, на этот раз потребуется группа. Причем достаточно странная группа, если верить карте. Нужны 2 человека. Один из них должен обладать внутренним источником, другой нет. Открыть проход на то, что называется путем, могут только они. Ты и я – существа вне категорий. Требования на нас не распространяются. Ни о маге со странным источником, ни о чародейке там речи не шло». «Я готова!» – тут же выпалила Беатрис. «Остынь, девочка!» Лиара даже поворачиваться в ее сторону не стала. «Тебя только здесь не хватало». «Если бы не я, Лек был бы уже мертв», — спокойно отреагировала Беатрис. «Он многое сделал для нашей семьи, но никто из нас не задолжал ему жизнь, в то время как Лек мой должник. Раз так, я иду с вами». «Да ты ополоумела, мелкая!» Лиара вновь закипела и нависла над миниатюрной Беатрис. Выглядела эта картина забавно. Уроженка Западной Империи доходила наследнице Северной едва до груди. Однако в этой мелочи неожиданно проснулся металл. «Повторюсь, наверное, в 100-й раз. У вас нет права приказывать в этом доме, не очень уважаемая чародейка. Лек должен мне жизнь, и я вправе требовать все, что пожелаю. Я желаю помочь вам спасти наш мир, и тотем мне свидетель, я в своем праве». Миниатюрную красотку окутала белоснежная марева, и Лиара зарычала от злости. «Лек, ты-то хоть что-нибудь скажи! Куда она прется?» «Туда же, куда и мы», — произнес я, всматриваясь в изящную картинку Беркута на руке. Сейчас, когда я видел переплетение всех линий, свести обязательства перед кланом Беатрис не составило бы труда, но я не знал, как отреагируют на это наши духи-хранители. Право крови в этом мире священно, и если верить татуировке, Беатрис либо ее родственники действительно спасли мне жизнь. «Тотем с тобой. Хочешь сдохнуть — твой выбор. Мешать тебе я не собираюсь. Лек, через 2 часа мы должны вылетать. Ты должен восстановиться. Выбора у нас нет. Нужно еще подумать, где найти 4-го участника». «Боюсь, выбор за нас уже сделан», — произнес я и приподнялся на локтях. «Лиара, ты лучше меня знаешь, что в мире никогда ничего просто так не происходит. За всем стоит причинно-следственная связь. Человека, лишенного источника и обязанного идти с нами, зовут Проскорч. Изобретатель из клана Ежей. Это тот, кто создал все эти медицинские аппараты. Вот только есть проблема. Просто так его не отпустят. Ты должна его выкрасть». Словно дождавшись моих слов, в ушах раздался голос Красного Тумана. «Группа героев определена и утверждена. Дух-хранитель клана Ежей предупрежден и не станет чинить препятствий. Однако приказать главе клана отказаться от просто он не в состоянии. Лиара, ты должна действовать молниеносно. Времени на раскачку нет. Через 2 часа вы должны выдвинуться в сторону портала. Если вы не найдете способ его закрыть и не остановите слуг зверя, наш мир обречен». «Господин, гости пришли. Кабинка, что была заказана на имя Леганду, занята». Возбужденный официант прибежал к директору ресторана, выполняя поручение. «Как я и говорил», — на лице Цермана появилась довольная ухмылка. «Леганду и Лиара Слик в вашем распоряжении, господин». Старый маг ничего не ответил, продолжая бороться с накатывающей тошнотой. Сущность, именуемая Башоргом, явно почувствовала недоброе и желала связаться с главой своих приспешников. Но Дорат старательно гасил вызов. Старый маг понимал, как только демон узнает о том, что вскоре чародей будет принесен в жертву, он потребует Лиару для себя. Возможно, он уже знает, поэтому так настойчиво пытается связаться. Нет, нельзя поддаваться. Только не сейчас, когда цель так близка. Первое возвышение было получено во время уничтожения предыдущего чародея. Сейчас есть возможность стать на порядок сильнее. Занять подобающее место подле повелителя, когда он будет не призывать, но предлагать. Новый уровень развития, новые силы. Этот мир станет его, Дорадо. Все, что требуется, не позволить повелителю вмешаться. Что с залом? Других посетителей нет, господин, отчитался официант. Двери запереть, никому не входить. Тот, кто нарушит мой приказ, будет наказан. Приказал старый маг и медленно двинул в главный зал. Между ладоней Дорадо начала формироваться демоническая магия. С мальчишкой разобраться не проблема, ему не пробить защиту, дарованную повелителем. Вот с чародеем могут возникнуть проблемы. Никто не знает, чему прямоходящая ящерица успела обучить свою ученицу. Нужно исходить из самого плохого. Неладное Дорад почувствовал задолго до того, как подошел к уединенному столику. Он не ощущал магии, присущей чародею. Лиара, конечно, могла закрыться от всего мира, но не от него, ученика одного из могущественнейших чародеев, когда-либо живших на этой планете. Старый маг остановился и принялся плести заклинание. Оно обрушится на занятых друг другом подростков и превратит чародея в безвольную куклу. Сопротивляться этой магии Лиара точно не сможет. Что касается мальчишки, разобраться с ним не составит труда. Неожиданно дверь в главный зал распахнулась. На пороге появился Рикон. «Ты что здесь делаешь? Пошел вон!» Неожиданное появление ученика едва не сбило концентрацию старого мага. «Ты слишком заигрался в погоне за собственным величием, Дорад!» провозгласил Рикон, и по спине старого мага впервые за долгое время пробежали мурашки. Никогда раньше ученики не осмеливались называть его по имени. Но даже не это нарушило стройное заклинание. «Когда я здесь закончу, ты будешь наказан, бывший ученик». По лицу старого мага потек пот. Напряжение зашкаливало. Любая неправильная линия могла привести к краху всех надежд. «Нет, нельзя отвлекаться!» «То заклинание, что ты делаешь, бесполезно!» усмехнулся Рикон, остановившись в нескольких шагах от своего учителя. «Судя по структуре, ты собираешься пленить чародея. В свое время я был близок с Фаргом, а погибший всегда отличался слишком длинным языком. Я знаю о том, кто ты, как получил свою силу, как приблизился к повелителю. Но все это не имеет значения, Лиары здесь нет». «Ложь!» – прохрипел Дорад, заканчивая плетение. «После того, как я получу свою силу, я не просто накажу тебя, Рикон, я заставлю тебя страдать. Так как никто не страдал в этом мире, ты будешь умолять о смерти. Узри же истинного мага этого мира!» С этими словами из рук мага сорвалось темное облако и устремилось в стоящую в стороне кабинку. Вот только по вытянувшемуся лицу Дорадо стало понятно, он не получил того результата, на который рассчитывал. «Несмотря на всю силу, опыт и время, прожитое в этом мире, ты остался тем самым деревенским увольнем, которым родился», — продолжал припечатывать Рикон. Старый маг пришел в себя достаточно быстро. С теми, кто засел в кабинке, он закончит позже. «Вначале следует разобраться с взорвавшимся учеником». Вытянув руки в сторону Рикона, Дорад призвал все доступные ему силы, чтобы превратить противника в пыль. Но ничего не произошло, магии не было. «Повелитель не может допустить, чтобы подле него стоял тот, кто готов предать в любую минуту», — усмехнулся Рикон. «Он призвал меня. Отныне я буду стоять подле него». Дорад закричал от невыносимой боли. Медальон, служивший связью с повелителем и вживленный в тело сотню лет тому назад, исчез. Захрипел Рикон, рухнув на колени. Повелитель не думал о том, что его слугам может быть больно. Он просто переносил средства связи от одного своего приспешника к другому. Рикон поднялся первым. Сила, что переполняла мужчину, казалась невероятной, безграничной, способной творить невозможное. Однако все это потом. Вначале поручение господина. Если его не выполнить, можно потерять все. «Хватит стонать о своей судьбе», — приказал Рикон, обращаясь к поверженному магу. Тот разом постарел лет на 50, превратившись в древнее сморщенное существо. «У тебя есть выбор, Дорад. Либо ты сдохнешь здесь и сейчас, либо помогаешь мне выполнить задание повелителя и передаешь все знания, которые только у тебя есть. Что ты выбираешь, старый маг, смерть или рабство?» «У тебя нет и не будет в этом мире более страшного врага, чем я, Рикон!» — с ненавистью произнес Дорад. «В таком случае я жду клятву покорности. Или ты думал, что я поверю твоим словам? Я жду, павший маг, у нас слишком мало времени». «Ты выполнил первое задание, Рикон. Теперь ты должен отправиться на юг, найти открывшийся проход в бездну и освободить меня. Этот мир станет моим, и ты будешь управлять им от моего имени. Уничтожь всех, кто встанет на твоем пути. Отныне твоя сила безгранична». Мурмашив сидел напротив своей жены и улыбался. Идеальная звукоизоляция кабинки полностью скрывала их от посторонних, позволяя насладиться друг другом. Впервые за долгое время клан Беркута начал чувствовать уверенность в завтрашнем дне. И даже страшная рана Лега Андо, которого пришлось на руках нести к ним в дом, не могла испортить предвкушение грядущего. Вскоре клан вновь вернется в первый круг. Супруга улыбалась в ответ. Неожиданное приглашение в ресторан оказалось для нее громом среди ясного неба. Даже во времена былого величия они не могли себе позволить посетить это место. Единственное, что печалило Мурмаса, слуги оказались слишком нерасторопны и не спешили нести заказ. Хотя, что он знает о специфике лучшего ресторана столицы? Вдруг здесь так принято? Конец четвертой книги.